В предыдущей беседе мы сказали, что книга Наума открывает нам характер Божий как Бога святости, но также и справедливого гнева на беззаконие человечества, не ищущее покаяния пред Создателем своим. Чистота святости требует этого от Бога праведности и справедливости. Об этом говорит не только Ветхий Завет, но и Новый. Так апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам в 1 главе 7 по 8 стих пишет: «А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего общение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Подобное сказал и пророк Исаия: «Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш. Придет отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас». 35 глава, 4 стих. Итак, Священное Писание подтверждает, что хотя Бог проливает чашу гнева Своего на нечестивое человечество по причине требования атрибута святости, но Он также проявляет и утешение, защиту и любовь к тем, кто приходит к Нему с верой и надеждой. Я должен сказать, что чем мы ближе приходим в нашей жизни к Господу, сохраняя с Ним общение, тем более мы ненавидим грех и всякое беззаконие. В грядущих веках совершится суд над людьми у великого белого престола. Мы будем участниками Его со Христом Иисусом, будучи членами Его Церкви, которую Он к тому времени вознесет от земли к себе. Многие грешники будут изгнаны в тьму вечную, потому что они отказались от хождения в жизни со Христом Иисусом, отвергли Его призыв благодати и любви. Пребывание наше во Христе в трудной земной жизни связано с отвержением послушания Его воли и водительству как доброго пастыря овец своих послушных и кротких. Многие в течение столетий переносили большие страдания за свои убеждения и веру в Господа Иисуса Христа. Они не капитулировали пред соблазнами и искушениями, которые этот мир им предлагал. Остались верными Отцу Небесному, как и верен остался Господь Иисус при искушении от дьявола в пустыне. Святой Бог утешает верных своих. Слушайте слова: «Празднуй, Иудея, праздники твои, и исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый». Наума 1 глава, 15 стих. Иуда в то время слышал предвозвещание пророка Наума о судах Божиих на врагов его, и эти слова являлись утешением для верующих того времени в земле Иуды. Псалом 53 является также иллюстрацией этого положения народов и отношения Господа к нечестивым народам во все времена. Не только в дни давние, но и наше время связано с этим принципом божественного действия, вызванного отступлением человечества. Приговор объявлен. А теперь мы приходим к второй главе, которая открывает трагическую осаду Ниневии и ее гибель. Творец Вселенной пользуется естественными обстоятельствами земной истории человечества. Он уподобляет языческие империи для исполнения своих планов и судов над беззаконием. Живой Бог повелевает другому народу разрушить гордую, нечестивую Ниневию. Слова Наума 2 главы 13 стиха свидетельствуют об этом. «Вот я на тебя, — говорит Господь Саваоф, — и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю земли добычу твою, и не будет больше слышен голос послов твоих». Наблюдение за военными событиями даже нашего столетия подтверждает факт, что когда столицей овладевает вражеская армия и разрушает ее довольно сильно, все же эти столицы со временем отстраиваются и руины забываются. Однако этого не случилось с Великой Ниневией. Она была совершенно разрушена и никогда не была восстановлена. Когда победоносная армия Александра Македонского, великого полководца, прошла через эту местность, они даже не знали, что под песками лежал когда-то великий, гордый и сильный город Ниневия. Вторая глава начинается возвещением пророка, который видел в видении страшную картину осады, враждебной к Богу Ниневии. «Поднимается на тебя разрушитель, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся силами». Заметна ирония провидца, ибо он знал, что ничто не сохранит Ниневию от падения и разрушения, сила ее и твердыни не устоят. Видение пророк передает рельефно и красочно. Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкают колесницы, лес копьев волнуется. Битва была невероятная. Речные ворота растворяются, и дворец разрушается. 2 глава 6 стих. Грех Ниневии был двойственного характера по отношению к Богу и к человеку. По отношению к Богу ниневитяне были полны гордости, самоуверенности и дерзости. По отношению к людям царила в городе жестокость, насилие и несправедливость. Эти проявления характера Ниневии, несомненно, были родственны одно другому. Гордые люди восстали против живого Бога, и по отношению к человеку они не могли быть добрыми, милостивыми. Господь употребил другие языческие народ против Ниневии, чтобы суд совершился над нею. История передает и другие подобные случаи, когда божественная воля была выполнена народами, не знавшими Господа. Обратите внимание на слова Наума 2 главы с 9 по 10 стих, полные трагизма и ужаса. «Расхищайте серебро, расхищайте золото, разграблена, опустошена и разорена она Ниневия, и тает сердце, колено трясутся, лица у них потемнели. Крик жителей в ужасе, смятении наполнил воздух. Город оказался совершенно пустым, разрушенным и мертвым». Возглас о серебре, золоте указывает, конечно, о грабеже победителей в Ниневии, осажденной и побежденной. Богатство этой столицы было баснословное. Картина страха и бедствия ясно представлена пророком. Жестокость и насилие войск противника никакая молитва не могла остановить. Стены крепости пали и стали добычей огня. Храбрость ниневитян сменила смерть, страдания и пленения. Такова была судьба города, который отверг живого Бога, оскорбил имя его, как Бога Авраама, Исаака и Иакова. Самонадеянность и самохвальство своей силой Ниневии сменили разрушение, вопли и страдания. О, как страшен суд Господень, когда его справедливый приговор приходит в исполнение! Слушайте слова Наума 2 главы 13 стиха. «Сожгу в дыму колесницы твои, и не будет более слышен голос послов твоих». Это произошло 607 лет до Рождества Христова, когда Ниневия достигла зенита своей силы и славы. Неожиданное наводнение реки Тигра разрушило часть стены крепости и много помогло враждебной армии достичь победы и совершить полное разрушение. Голос Наума не был принят столицей, как голос Ионы свыше 100 лет тому назад. В этом случае гордыня и беззаконие восторжествовали в сердцах правителей и миллионов жителей Ниневии. Виновные стали причиной гибели многих невинных детей и старцев. Время суда Божия наступило, и ничто не могло остановить его. Столетие перед этим всемогущий Бог послал сильный ветер и разделил Черное море, чтобы Израиль благополучно перешел по его песчаному дну. Спасшись а с догоняющих египтян, которые утонули в пучинах волн. На страницах Священного Писания мы видим действие всесильного и всемогущего Господа, которое поражает нас и устрашает. Но Бог не только всесилен, Он также и милосерд и долготерпелив. Он проявляет великое милосердие к виновному человеку, если люди проявляют перед Ним сокрушенный дух и каются в поступках своих. Никогда не можем мы умолкнуть о Его любви, проявленной к миру в жертве Господа Иисуса Христа на Голгофе. Там Он совершил наше искупление по милости, по благодати Своей. Но человечество в своем большинстве отвергает эту милость и спасение. Гнев Божий неизбежен для таковых. Книга пророка Наума ясно свидетельствует об этом. Ожесточенный человек будет внезапно сокрушен, и не будет ему исцеления. Притча 29 глава, 1 стих. Благоразумные же примут милость Божию. Аминь.